Часть вторая. Прочие актерские инструменты и упражнения. Ниже следующие актерские инструменты не следует путать с 12-шаговой техникой. Важно сначала поработать при помощи 12 инструментов, а остальные рассматривать как украшения. Их можно задействовать только после того, как вы прошли 12 шагов с помощью 12 инструментов. Эта методика научит вас использовать ваши травмы, эмоциональную боль, навязчивые состояния, потребности, желания и мечты как топливо, благодаря которому ваш персонаж сможет достичь цели. Вы узнаете, что препятствия, стоящие на пути вашего персонажа, существуют не для того, чтобы мириться с ними, а для того, чтобы их героически преодолевать. Другими словами, моя методика учит актеров побеждать. В некоторых сценах бывает нужно передать весьма специфические состояния, такие как эйфория от алкоголя или наркотиков, страх, агония, переживание смерти близкого человека, любимого человека, беременность, родительство, физическое нарушение или увечье, сексуальное влечение или погружение в душевный мир маньяка-убийцы. Специфические состояния влияют на нас не только эмоционально, но и физически. Эти состояния влияют на химию тела. К примеру, когда человек испытывает страх, включается инстинкт борьбы или бегства, вызывающий реакцию организма. Зрачки сужаются, сердце бьется быстрее, во всем теле ощущается приток адреналина. Все это непроизвольные мышечные реакции. Зрачки не заставишь сузиться усилием воли. Однако можно спровоцировать в себе состояние, на которое глазные мышцы непроизвольно отреагируют именно так. Я разработала систему рецептов, которые позволяют занимающимся у меня актерам вызвать и органичным образом ощутить эти простейшие состояния, даже если прежде они их ни разу не испытывали. Будучи столь предсказуемы научно, эти состояния поддаются оценке, расчету и сведению к чему-то вроде математической формулы. Как я выяснила, лучший способ по-настоящему испытать какое-либо из этих состояний – понять, почему оно действует на человека именно так. Поэтому первым делом мы будем разбираться, исходя из психологии, почему тело так реагирует на каждое из состояний, которые мы рассмотрим далее. Затем я буду объяснять, как вызвать у себя соответствующую биологическую и физиологическую реакцию. Иными словами, сначала я покажу вам, почему работает рецепт, а потом, как применять его, чтобы прочувствовать по-настоящему органично. Глава 13. Состояние алкогольного и наркотического опьянения. Органично воспроизводим ощущения от злоупотребления алкоголем и наркотиками. Первое, о чем следует задуматься, играя алкоголика или наркомана, это чем злоупотребляет герой и почему выбирает именно это вещество. Каждое из веществ по-своему утоляет различные виды душевной боли. Вот как их можно разделить. Алкоголь. В самом буквальном смысле топит отчаяние, горе, страдание, сожаление и вину, отчего представляется алкоголиком чем-то вроде сжиженной силы. Алкогольное опьянение дает им чувство дозволенности, способность сказать и сделать то, что на уме и на сердце, не задумываясь о последствиях. Тем, кто терпит в жизни притеснение, алкоголь дает ощущение правоты, силы и готовности встретиться с любым противником, вставшим на дороге. Опиаты. Героин, опиум, морфий, кодеин, викодин, перкацет и другие заглушают боль, дают ощущение, что с миром все в порядке, вызывают эйфорию, отчего человеку легче справляться со старыми и новыми жизненными травмами. Опиаты привлекательны тем, что подавляют даже самую глубокую эмоциональную и физическую боль и при этом приводят в восторженное состояние. Кокаин и амфетамин дают ощущение силы и власти. Их нередко принимают те, кто испытывал в своей жизни состояние полной беспомощности. Семья или один из родителей оказывали на человека сильное влияние и заставили разувериться в том, что он может полностью себя реализовать. Либо же этот человек делает карьеру в области, где важны вопросы авторитета и влияния, шоу-бизнес, юриспруденция, медицина, политика и так далее. А обрести то и другое нелегко. Кокаин или метамфетамин таким образом даруют легкий способ ощутить себя в господствующем положении. Смесь кокаина и героина, спитбол, и придают ощущение власти и заглушает боль. Это сочетание находит тех, кого преследуют в жизни ощущение бессилия, а также непереносимая эмоциональная боль. Марихуана вызывает чувство свободы и легкости. Употребляющие ее, как правило, страдают от закрепощенности, невозможности повеселиться и повалять дурака, и без воздействия наркотика они нередко весьма скованы. Среди причин злоупотребления марихуаной – фанатичные или крайне придирчивые родители, унижение от сверстников, религиозные запреты в пору подрастания. ЛСД, пиотль, мескалин и прочие психоделики заставляют почувствовать интеллектуальную мощь. Снисходящие откровения неисчислимы и одновременно громадные творческие возможности. Те, кто часто употребляет психоделики, чувствуют себя подавленными творчески и интеллектуально, возможно, по вине слишком строгих и критичных родителей, или же подавленность следствия жизненных решений, принятых самим человеком. Теперь, когда вы понимаете, от чего ваш герой принимает конкретный наркотик, подыщите обстоятельства собственной жизни, которые толкнули бы вас на злоупотребление именно этим веществом. Найдите, что послужило бы для вас катализатором, заставляющим желать того же наркотика, что и герой. Например, если вы играете кокаиниста, а в сцене случился неожиданный сбой, или кто-то только что сказал вам нечто крайне уничижительное, вы направитесь за кокаином и немного нюхнете, чтобы вновь ощутить себя сильным. Или же, если другой герой напоминает вам об утрате близкого человека или о семейном несчастье, виновником которого вы, возможно, являетесь, то ваш персонаж может сделать себе инъекцию героина или принять несколько таблеток, а вам это поможет остановить захлестнувший вас поток эмоций. Человек, страдающий зависимостью, пьет, курит либо нюхает только тогда, когда нуждается в этом. Стало быть, к наркотическому веществу он прибегает, когда ему нужно испытать либо перестать испытывать некую эмоцию. Даже если вы играете излечившегося от алкоголизма или наркомании вблизи от предмета вашей прежней зависимости, вы должны повести себя так, словно вещество вас по-прежнему притягивает. Как известно, всякому лечащемуся от зависимости сиюминутное состояние трезвости не избавляет от сильной тяги, вызывать которую наркотик будет, возможно, всю его жизнь. Но кого бы вы ни играли, наркоман на стадии лечения или активного, если сцена предполагает, что избранный им наркотик находится в зоне досягаемости, используйте его притяжение. Говорите с ним в своем внутреннем монологе. Глубже поняв, что и почему употребляет ваш герой, и соотнеся это с вашими личными причинами, вы сможете вызывать у себя органичные ощущения, связанные с наркотиком, применяя ниже следующие рецепты поведения. Примечание. Благодаря этим рецептам вы сможете ощутить эффект употребления настоящего наркотического вещества, не имея никакого опыта. Чтобы добиться более реалистичной игры, никогда не употребляйте никаких наркотиков и ни в коем случае не экспериментируйте со средствами, изменяющими сознание. Рецепты, о которых пойдет речь ниже, приведут вас к цели. Это дешевле, не вызывает синдрома отмены и не опасно для здоровья. Примечание второе. Прежде чем приступать к любому из упражнений на эффект опьянения или кайфа, критически важно проанализировать сценарий. В противном случае сцена сведется к изображению измененного состояния, и в ней будет недоставать задач героя и хитросплетений вашей душевной работы. Примечание третье. После данных упражнений не садитесь за руль и не управляйте механическим оборудованием. Я не шучу. Упражнения и в самом деле меняют ваше мышление и поведение и могут всерьез ухудшить реакцию и способность действовать. Эффект может длиться от 10 до 15 минут. Опьянение. В состоянии опьянения мы теряем контроль над физическими способностями, а инстинкт самосохранения заставляет нас изображать трезвость перед другими людьми и самими собой. Чтобы чем-то компенсировать размытое зрение, неразборчивую речь и плохую координацию, сознание реагирует чрезмерно, пытаясь вновь внушить себе чувство трезвости и владения собой. В сущности, потребность преодолеть потерю контроля над способностями, чтобы выглядеть и чувствовать себя трезво, и определяет типичное поведение пьяного. Какая часть тела, глаза, язык или ноги более всего подвержена влиянию алкоголя, зависит от индивидуальных особенностей. Если у вас главенствует зрительное восприятие, вы естественным образом сосредоточитесь на преодолении трудностей со зрением. Если главенствует речь, то вам захочется побороться с ее невнятностью. Если же вы более всего склонны к физической активности, частичная утрата контроля над собственными ногами заставит вас переключить ходьбу в сознательный режим и тщательно за ней следить. Мои ученики зачастую не знают, к какому из этих типов относятся, и я предлагаю им выполнить все три нижеописанных упражнения. Вы задействуете свое тело лишь с одной стороны, но если выбор правильный, оно целиком проникнется ощущением, что вы пьяны. Какое-то из упражнений заставит вас опьянеть, а остальные нет. Я выяснила, что у большинства людей главенствует зрение, поэтому первым делом предлагаю ученикам рецепт для глаз. Вторым по эффективности показало себя упражнение для языка. Тех, кто полагается на физические способности, намного меньше, и поэтому упражнение для ног следует пробовать в последнюю очередь. Рецепт алкогольного опьянения. Глаза. Затуманьте зрение, не фокусируя взгляд ни на чем конкретном. Не надо косить глазами, просто заставьте все перед ними расплыться. Второе. Размышляя об отглагольном существительном «фокусировка», мысленно поместите фокус на задние стенки глазных яблок. Затем подвигайте фокусом вокруг глазных яблок, но не пропускайте его внутрь них, чтобы не начать и в самом деле фокусироваться. Думайте о том, как фокус движется вокруг глазного яблока, пока не окажется спереди. Вокруг затуманенности, вокруг глазного яблока, вокруг радужной оболочки, и вот фокус оказывается на зрачке. Повращайте фокусом вокруг глазного яблока не менее 3 раз. Третье. А теперь порасхаживайте несколько секунд и будь что будет. Если для вас срабатывает зрительный элемент, эффект закрепится. и вы будете чувствовать себя пьяным, уже не думая об этом. Язык. Дайте языку полежать во рту. Добейтесь ощущения, что все его мышцы ни на что не способны и напоминают желе. Не высовывайте язык, просто пусть бесполезно лежит во рту, как бесформенный ком из тряпок. Второе. Затем сосредоточьтесь на губах и начните чрезмерно артикулировать речь, пытаясь с лихвой компенсировать вялую бесформенность языка. Иными словами, выделите губные мускулы вокруг бесполезного языка и попытайтесь разговаривать. Третье. Поделайте так несколько секунд, а затем будь что будет. Ноги. В положении стоя ощутите всю мускулатуру одного колена, ни к чему не способной. Бесформенный, желеобразный. Мышцы одного колена настолько дряблы, что вы с трудом стоите. Затем задействуйте мышцы вокруг колена и попытайтесь ходить изо всех сил, компенсируя то, как растеклась коленная мускулатура. Продолжайте ходить, ощущая мышцы колен намокшим месивом, а прочие мышцы ног, заставляя работать и за себя, и за эти потерявшие форму колени. Порасхаживайте несколько секунд, и будь что будет. Какое бы из упражнений ни подошло вам, суть их в том, чтобы одна часть тела переставала нормально работать, а вы усердно пытались компенсировать ее отказ.